Ты что, думаешь, что в Трансильвании одни вампиры живут? Нет, но имя и фамилия этой румынки как бы говорят за себя. Согласна, улика косвенная, но все равно так интереснее. Что именно мы можем проверить без медкапсулы? Кроме того, не забывай, что Роберт в ментальном отношении развивался неправильно, а мы, не магистры магии, можем, невольно, причинить ему вред своими опытами. Вампиры, рунные маги. Покажите ему рунную формулу, например, фаербола. Мы ничем не рискуем. Объем внутреннего накопителя и пропускная способность каналов у молодого человека, может быть, и превышает вашу, но не намного. Ничего тут пожечь он не сможет, и себе не навредит. Давай свою формулу, — ворчливо буркнул полковник. Глава 3. Мир Галанат. Выйдя из изнанки в районе бывшей усадьбы наставницы-повелительниц стихии, я поднял Ликарна за пределы атмосферы и повел к планете Грандис на маршевых двигателях. Энергию магии решил поберечь. Насколько опасно потерять лишний десяток-другой минут, все равно оценить было невозможно, поэтому я выкинул из головы все переживания по этому поводу. Но вот мои спутники, похоже, едва ли разделяли мою невозмутимость. Даже многоопытный Маргал заметно нервничал. «Друзья», — прервал я гнетущую тишину на капитанском мостике, — «вы все знаете, как мой соратник Архидемононг в компании нескольких землян оказался в магическом мире. Анчар недавно связался с ними и передал мне базы знаний, накопленные ими за пару-тройку недель. Ловите на нейросеть». Маргал, Алиса и Кинея переглянулись и одновременно ушли в учебный транс. Быстрее всех справился с учебой Драгонит. Восклицательный знак. Полимерный азот, аэрогели, пересадка сознания. Твоему Онгу повезло с командой. Остроумные ребятки. Угу, согласился я, но ты обрати внимание на их реализацию автопилотов. Вначале подгружают в свое устройство симбиота, который, в процессе тестирования изделия, обучает нейросеть, в математическом смысле, после чего внедряет копию этой нейросети во все устройства данного класса. Встраиваемый управляющий софт, реализованный в виде ментоэнергетической конструкции, виртуального вычислителя Искина. «Да, интересно», — пробормотал Маргал, — «ты хочешь как-то использовать эту идею, но симбиотов-то у нас нет, которые мы могли бы встраивать в неживые изделия, только нейросети ментального типа. Но они совместимы исключительно с разумными сознаниями, причем имеющими магический потенциал. Расскажи мне, дорогой друг, что представляет собой iPhone, который ты подарил Алисе? Обычный артефакт. Основа – прямоугольный брусок пластика, из которого в содружестве штампуют предметы интерьера. На лицевой поверхности – слой серебра. Внутри – два алмаза. Один – накопитель, другой – основа артефакта». Допытывался я, что именно делает этот девайс айфоном. Ментоэнергетическая структура, внедренная в кристалл артефакт. Она эмулирует, как вы говорите, железо айфона. Процессор, память, модемы, гироскопы и прочее. Обычная виртуальная машина. На нее я установил операционную систему и некоторые приложения. Те, что твоя Кира скопировала со взломанного ей сервера компании. Когда мы прибыли на Рею, я обогатил этот эмулятор модулями связи с сетями Содружества, включая протокол мыслесвязи с палатов. Занятно. Это было мое домашнее задание на тему виртуальные машины землян. Считай, что ты сдал его на отлично. Ты хочешь, чтобы я применил свой подход к ментовиртуализации, чтобы воспроизвести результаты ваших вундеркиндов из мира Тикас? Ага, ты правильно меня понял. Мощная и универсальная технология. Для классического големостроения слабовато, но вот в качестве замены Искинов Содружества может и прокатить. ГМ, Искин Содружества и iPhone – несколько разные весовые категории. Даже с помощью нейросети Искина, которыми я обзавелся на Рее, мне может не хватить мозгов, то есть вычислительных возможностей, чтобы выстроить в сознании ментоструктуру такой сложности. А для того, чтобы внедрить ее в кристалл, нужен не только алмаз невероятной чистоты, но и артефактор уровня архимага. Я же боевой маг тьмы, не более того. Плюс маг пространства, разума, огня и воздуха. Маргал промолчал, только глянул на меня снисходительно, мол, что ты понимаешь, мальчишка, нахватался магии по верхам, а мнишь себя как минимум магистром. Ты прав, Маргал, магия, до сих пор, нечто чуждое для меня, если иметь в виду менталитет и стереотипы мышления, сложившиеся с детства. Чувствую себя, как в гостях у сказки. Поэтому мне и нужна твоя помощь. Понял. Повторю еще раз, автопилоты ваших вундеркиндов я могу обучать и внедрять, но для управления изделиями Содружества они слишком примитивны. Не собираешься же ты воспроизводить и технику команды Онга, аэрогелевую бионику, ракеты на полимерном азоте, дирижабли? Нет, игра в стимпанк не входит в мои планы. Но, тем не менее, я прошу тебя разобраться досконально с этой темой. Мало ли, где пригодятся нам ментовиртуальные искины. Драгонит молча кивнул и снова ушел в учебный транс. К этому моменту мы уже подошли к верхним слоям атмосферы планеты Грандис. Кинея повела Ликарна к своему оазису. Загрузка касаток в стазис капсулы, которые мы создавали прямо на ходу, держа в руке горсть алмазов из императорской коллекции Реи, заняла около часа. Ликорн немедленно переносил их в свой трюм и, немедленно, в созданный для него пространственный карман. Остался оазис. Кинея со слезами на глазах прошлась по его дорожке через мостик и собиралась уже прыгать на мостик Ликорна, когда меня посетила очередная безумная идея. Маргал, ты можешь выплавить из песка корыто размером 3×2×1 метр, внедри туда десяток алмазов. Драгонит пристально посмотрел мне в глаза и перенесся порталом метров на 20 за пределы оазиса. Через 10 минут ковчег был готов. Я подошел, присел рядом и положил руку на верхний край его стенки. Вытащил из памяти симбометрическую матрицу саркофага, где был заточен демиург-виртуализатор, и внедрил ее в ковчег, перестроив таким образом, что наиболее плотные критически важные сегменты пришлись на алмазы из коллекции, после чего подключился к этой метрической матрице привычным образом. В сознании появилась консоль управления. Не успел я подумать о том, как задать объем реального мира, который я бы хотел виртуально отобразить на объем ковчега, как нужный скрипт тут же высветился в консоли. Симп, проанализируй скрипт. Не хотелось бы изучать его методом тыка. Слишком опасная игрушка. Оператор может запустить скрипт, послав его построчно в командную строку консоли. Никаких немедленных воздействий на реальность при этом произведено не будет. Оператор получит список интерактивных функций, включающих в себя модуль вероятностного прогнозирования. Что ж, раз Симп уверен в безопасности хотя бы первого шага, я запустил скрипт. Да, вижу меню. Задайте объем пространства для виртуализации, задайте целевой раздел, подраздел виртуального репозитория, запустите процесс с переноса в режиме эмуляции, запустите процесс с переноса в реальном режиме. С помощью навигатора я охватил мысленно объем оазиса, взяв с запасом по горизонтальному радиусу на 10 метров, а по глубине – на 5. Именно такова была наибольшая глубина протоки, соединявшей залив с поляной, где стоял теремок. Убедился, что Кинея перелетела на капитанский мостик, и больше никого из разумных в оазисе нет. Быстро прошелся по остальным пунктам меню, кроме последнего. Наконец, перенос в реальном режиме. Воздух вокруг оазиса задрожал, деревья, зелень и песок внутри выбранного объема потеряли четкость, как при расфокусировке. Наконец, зыбкое марево поглотило его. Внезапно, как всегда с магией, марево исчезло, обнажив карьер 5-метровой глубины с идеально ровными вертикальными стенками, куда с веселым бульканьем хлынула вода залива. «Ты что сделал, безумец?» – заорала Кинея по мысли связи. «Зачем уничтожил оазис? А что, если бы нам пришлось вернуться сюда?» Я заглянул в ковчег. Оазис занял почти всю площадь и сантиметров на 30 в высоту. Застыл, как будто окутанный толщей прозрачного стекла, или как муравей в янтаре. «Все в порядке», – ответил я Кинее. «Мы забираем его с собой. Вдруг пригодится». Я попросил Ликарна перенести ковчег в трюм и забрать меня. Сразу же прошел на мостик и повел Ликарна обратно на Галанат, к входу в изнаночный тоннель. Маргал задержался в трюме на несколько минут. Вернувшись в рубку, пробормотал, делая вид, что внимательно рассматривает навигационный экран. Кто-то утверждал, что не в состоянии обращаться со сложными плетениями. Разве случилось нечто, что этому противоречит? Парировал я, внедрена метрическая матрица, которую я скопировал с саркофага виртуализатора. Копи-пейст, без изменений. Бы поверил тебе, но помню, из чего был сделан саркофаг, не говоря уже о пропорциях и размере. Топологически инвариантная адаптация, без разрывов и складок. Все равно, что глобус натянуть на мяч для игр в регби. И вообще, когда мы говорили о виртуальных искинах, речь шла о классической магии, а не манипуляциях с метрическими матрицами, которые я освоил еще до того, как узнал, что в принципе существует какая-то там магия. Наконец, и девушки присоединились к нам в рубке. Обе молчали. Только Киная изредка бросала на меня задумчивые взгляды. «Мир Галанат!» — воскликнул я, когда мы опустились на грунт. «Видим мы его последний раз». Маргал скептически осмотрел меня с головы до ног и опустил голову, глядя куда-то в район экрана. Я и сам чувствовал, что ждет нас неприятный сюрприз. «Ликорн, входи в изнанку». Реальность, отображаемая на экране, мигнула и восстановилась в прежнем виде. «Ликорн, в чем дело?» «Не могу войти в тоннель. Он нулевой длиной и упирается в тупик». Теперь я уже сам вошел в изнанку и осмотрелся. Подсветил все тоннели, виртуальный диаметр которых допускал перемещение Левиафана. Из них отобрал безопасные. Всего 5. В принципе, неплохо, есть варианты. Хлоп. Уже 4. Что за? Пока анализировал самый толстый, он тоже схлопнулся и превратился в небезопасный тупик. За ним еще один и еще. «Ликорн, ныряй сюда!» – заорал я, подсветив тоннель. Левиафан дрогнул, как только я вернулся на мостик. На короткий миг экран погас, то есть ему нечего было отображать, после чего на нем высветилась реальность иного мира. В видимом диапазоне та же темень, но вот шахтерские, навигационные и биосканеры начали постепенно отрисовывать наше окружение. Неизвестная планета, водяной мир, вода средней солености. В предположении стандартной силы тяжести, мы в океане на глубине около километра. Ликорн дернулся, меня окатило шквалом эмоций, которыми Левиафан поделился со мной и Кинаи. Девушка вскрикнула и осела в кресле пилота, потеряв сознание. «Ликорн, в чем дело?» – заорал я. «Антигравитационные двигатели не могут выйти в штатный режим. Наводимые ими возмущения могут разорвать корабль», – ответил Искин. «Мы можем воспользоваться другими двигателями, чтобы подняться на орбиту, маневровыми, на ионной тяге. Реактивная струя уничтожит все попавшее в нее живое. В каком объеме? От 100 до 200 метров в водной среде, окружающий корабль на данный момент, до 20 метров в диаметре вокруг оси струи. Есть ли разумные существа в опасной близости от сопл двигателей? По данным био- и ментальных сканеров, нет. Врубай двигатели и выводи нас на 1000-километровую орбиту вокруг этой планеты». «Принято. Спасибо». Двигатели взревели. Я впервые услышал рев маневровых двигателей. Как-то до сих пор не доводилось пользоваться ими в среде, допускающей распространение звука. Ликорн медленно начал движение вперед и вверх, разворачиваясь по спирали, чтобы не зацепить подводный горный массив, находившийся прямо по курсу в момент нашего появления в этом мире. Вода за нами кипела, издавая более или менее привычные звуки шипения и бульканья. До самой поверхности воды мы не встретили ничего интересного. И хорошо, не хотелось бы причинить вред, пусть и невольно, местным жителям, если они вообще тут есть. Ликорн вынырнул и продолжил движение вверх по той же спирали, но уже значительно быстрее. Навигационный Искин, не задавая лишних вопросов, запустил все имеющиеся в наличии сканеры. Ничего живого в атмосфере планеты не наблюдалось. Из интересного мы отметили лишь относительно высокий процент углекислоты, 3 с небольшим. Не смертельно, но душновато. Слои облаков мы последовательно прорывали на высоте 5, 12 и 30 километров. Начиная с высоты 200 километров, Ликорн полностью перешел в космический режим эксплуатации двигателей. За считанные минуты мы вышли на расчетную орбиту. Сканеры продолжали свою работу. Сделав несколько оборотов, мы, наконец, составили более или менее адекватное представление о планете и ее обитателях. Суши в этом мире не было. Самые мелкие банки скрывались под водой на глубине около 100 метров. Сканер показал, что в коре планеты, по сравнению с Землей, намного меньше гранита. Вот уровень предыдущего или, вообще самого масштабного оледенения в их истории. Пробормотал я, не отрываясь от экрана и не собираясь начинать какую-либо дискуссию. Маргал молча кивнул. Но у Алисы, судя по облачку, пробежавшему по ее лицу, возникли вопросы. Во время оледенения уровень океана понижается, начал свое пояснение Маргал. Суша, выступившая по этой причине на свежий воздух, начинает подвергаться водно-воздушной эрозии. Судя по всему, вода и ветер сравняли до уровня моря последние остававшиеся в этот период островные архипелаги. Потом лед растаял, вода поднялась, а эрозия островной суши прекратилась. Так они и застыли под водой на той глубине, где мы видим их сейчас. Если живое вообще выходило на сушу в этом мире, то останки каких-нибудь земноводных могли сохраниться только на этих банках. Добавил я, обернувшись к собеседникам. «Земноводные, в лучшем случае», — ответил Маргал. «Более интересно, что за растительность могла закрепиться на этой суше, и как она впоследствии боролась за существование в процессе поднятия уровня моря. Подводные леса, да, на Земле и аналогичных планетах у наземных растений не было нужды тянуться к Солнцу из воды. Достаточно было мигрировать на незатопленные участки суши. Но здесь у растений, которым необходим яркий солнечный свет, иного выхода не было, кроме как тянуться в высоту, догоняя убегающую от них поверхность воды. Биологический сканер подтверждает твои рассуждения, пусть и косвенно, заметил я, скопление биомассы он регистрирует именно в районах банок. Там же и ментальный сканер находит кластер источников ментальной активности. Кстати, таких банок всего около 50. Еще несколько сот засветились только биологией. Либо там живут такие стопроцентные нейтралы, как ты, проворчал Маргал. Извини, ты прав, я спешу с выводами. Но вот видны кластеры ментальной активности вне банок, хотя группируются все-таки вокруг них. Кочевники, кажется, кто-то хотел быть осторожнее с выводами, или я не прав? Прав, прав. Но нас сейчас должно интересовать совсем другое. Алиса, совсем потеряв нить нашей беседы, недоуменно уставилась на Драгонита. Тот хотел было ей ответить, потом кивнул каким-то своим мыслям и в долю секунды сменил ипостась. Извините, друзья, нужна максимальная чувствительность, да и соображаю я в таком виде тоже получше. Продолжай, Дим. Итак, все то время, что мы кружим вокруг планеты, я пытаюсь найти какие-нибудь естественные порталы или аномалии. Вы знаете, что в мире, где есть заметная магическая активность, о чем нам сообщил сканер, микропорталы открываются постоянно, причем не обязательно у поверхности планеты. Здесь же я не обнаружил до сих пор ни одного. У Ликарна есть свое, именное свойство поиска порталов, но и оно не работает. Плюс, проблемы с антигравом, которых я не встречал даже на Галанете, до тех пор, пока не попал на полянку, где вышел из строя весь бот. Однако и в том случае антиграф работал до самого момента, касается с местной травкой. Иначе меня бы ощутимо тряхнуло. В общем, мы попали в мир, где наши знания по работе с пространством, неважно, магически или с помощью технологий, неприменимы. А значит, три чрезвычайно талантливых и, притом, благоразумных, особо выделил интонацией, существа, чудом вырвавшись из одного закрытого, точнее, закрывающегося мира, не нашли ничего лучше, как застрять в другом. Закрытые миры, Маргал заметно помрачнел, увидев непонимание на моем лице, продолжил, Дим, ты вообще ставил на изучение знания, которые скачал из памяти виртуализатора? Конечно, как бы я иначе спроектировал своих касаток космических? Кире был дан приоритет, биоинженерия, дальше прочие методы работы с метрическими матрицами, потом уже все остальное. Из этого остального обработано пока всего 40%. Я сразу начал изучать те вопросы, которые меня волновали еще до войны с демиургами, а именно, какова природа закрытых миров, и нашел немало интересного в базах знаний, прямо или косвенно имеющих отношение к природе пространств нашей мультивселенной, включая астрал, типа того мертвого, где мы познакомились. Нет, тот принадлежит ветке обычных миров, его демиурги закрыли искусственно, да и то, не для всех. Надеюсь, ты помнишь, что я ушел от вас порталом сразу после того, как ты меня освободил. А вот закрытые миры составляют свою собственную ветку, и ни мне, ни этому виртуализатору не был известен ни один случай, когда кто-нибудь бы вырвался из этой ветки. Видя мой скепсис, Маргал поморщился, если это понятие вообще применимо к его драгонитской морде, и продолжил. В закрытых мирах мы знали очень немного. Демиурги использовали их в качестве тюрьмы и не скрывали этого, в целях профилактического устрашения очевидно. Но каких-либо сведений о их природе до нас не доходило. Не то, чтобы они были секретны. Дело в другом. Нам, простым смертным, просто в голову не приходило интересоваться этой темой. Как сказал один ваш мыслитель, неразумный человек, зачем ты допытываешься, как устроен ад? Думай прежде о том, как не попасть в него. Ну и что ты, наконец, нарыл? Даже привстал со своего кресла в нетерпении. Маргал ухмыльнулся, оскалив свою пасть. Хорошо, хоть огнем не дыхнул. Демиурги начали свои эксперименты с мультивселенной за много тысяч лет до того, как я и мои сподвижники появились на свет. Пытались клонировать небольшие вселенные. Окрыленные успехом, попробовали создавать мини-вселенные, с единственным светилом в центре. Там обычно размещались сверхгабаритные пустотные объекты, как их называет Кальна. Иными словами, нейтральные миры, создали целую ветку, объединявшую искусственные мини-вселенные с естественными, чьи свойства они смогли изменить в сторону наибольшей совместимости с нейтральными мирами, после чего наступила катастрофа. Ты знаешь, что вакуум вселенной Содружества находится не в самом низком из возможных потенциальных состояний. В таких случаях спонтанный переход на более низкий, энергетически выгодный уровень – лишь вопрос времени. Демиурги, как им удалось понять, невольно запустили подобный переход для всей ветки миров, которых они коснулись своей творческой рукой. Но это же полный коллапс, вернулся в кресло и сидел с раскрытым ртом. Так думают ваши физики, полагая, и справедливо, что не только живое, но и сама физика после такого перехода уже не будет прежней. К счастью, демиургам удалось канализовать выход энергии из этой схлопывающейся ветки. Впоследствии именно ее они использовали для создания мириадов нейтральных миров. Что это дало? Представь себе кораблик, который затянуло в водопад, Ниагарский, например, но это не важно. В большинстве случаев он полетит кувырком и там, внизу, разлетится на мелкие щепки. Однако, есть безумцы, которые сплавляются по таким водопадам и остаются живы. В общем, большинство миров, где обвалился вакуум, благодаря откачке высвободившейся энергии остались в целости и сохранности. Более того, и законы физики там остались прежними, на микро- и лабораторном уровне. Однако, некоторые свойства пространства-времени изменились. Порталы либо совсем перестали работать, либо их открытие и стабилизация начала зависеть от каких-то странных, труднопрогнозируемых факторов. То же касается и таких привычных нам, жителям Содружества, технологий, как антиграф и гиперпрыжок. Но самое главное, это то, что, даже при всех ограничениях, портал из закрытого мира в обычный стало практически невозможно открыть. Карточный домик, где половина верхнего этажа упала на уровень предыдущего, вот хорошая картинка. Сверху-то вниз спрыгнуть можно, и даже довольно легко. Но запрыгнуть обратно, означает затратить, вернуть обратно в работу ту энергию, которая и высвободилась при переходе. Ну, не всю, конечно, но значительную ее часть. Всего совокупного потенциала обычного магического мира, типа Галанат, недостаточно, чтобы преодолеть даже сотую часть той высоты, на которой, по сравнению с закрытыми, остались обычные миры. Получается, что мы застряли здесь надолго. Мне трудно было примириться с мыслью о безвыходности нашего положения, если тот мертвый мир, где мы встретились, был закрыт искусственно, причем энергии на это было затрачено неизмеримо меньше, чем при том обвале вакуума, который ты описываешь, то здесь, для того, чтобы зашвырнуть себя на энергетический уровень обычных миров, мы должны сконцентрировать в объеме портала всю энергию этого мира, и то ее может и не хватить. Маргал невесело ухмыльнулся, после чего опомнился и перевел взгляд на Алису. Та держалась молодцом. Во-первых, она мало что поняла из наших рассуждений, хотя и могла, при ее интеллекте и образовании. Во-вторых, и это главное, она видела перед собой двух разумных, которые уже вытащили ее однажды из аналогичной неприятности. Поэтому она благоразумно молчала, давая нам с Маргалом возможность не спеша обдумать наше положение. Увидев наши взгляды, обращенные на нее, она удивленно вскинула брови и вернула нам взгляд, в котором читался немой вопрос. Я счел долгом успокоить ее до того, как она проникнется нашей озабоченностью, но повернулся сначала к ее верному спутнику. Маргал, все это, конечно, интересно, но у меня к тебе сразу два вопроса. Первый. Если это дорога в один конец, как при падении в классическую черную дыру, то как демиурги смогли узнать, что физика в этих мирах осталась прежней, причем в таких деталях, когда известно, что это вот работает, а вот то нет? А если кто-то оттуда все-таки возвращался, то, значит, и мы сможем. Мы знаем все, что знали демиурги, плюс еще чуть-чуть. Второй вопрос. Как насчет астрала? Хотя, ты уже что-то упомянул насчет гиперпрыжка, а там задействован один из слоев астрала. Наш виртуализатор особо интересовался этим вопросом, но не преуспел. К моменту схлопывания будущих закрытых миров были известны только три его уровня, самые тяжелые, в том числе тот, который используется в технологии гипера. А в саркофаге виртуализатора задействованы более тонкие слои. Но ты не задал самый главный вопрос. Откуда мы можем знать, что попали именно в закрытый мир, а не просто аномальный, как тот мертвый? Ведь порталы там не работали. Насчет антиграва не знаю, не имел доступа ни к одной из машин пришельцев, о которых ты рассказывал. Но из них, как я понял, работали только наземные агрегаты. Ничего летающего ты не упоминал, а цивилизация там была явно техномагическая, уровня не ниже Содружества. Значит, и антигравитационный привод должны были использовать. Поэтому, на мой взгляд, мысль о закрытых мирах должна рассматриваться в контексте худшего из сценариев, притом и практически недоказуемого. Ты прав, пробормотал я, вот что значит опыт тысячелетий, причем разносторонний, в отличие от того, что я почерпнул у Дага. Там я был занят тем, что выживал и убивал, а ты жил полнокровной социальной жизнью, усваивал знания и принимал решения. Не прибедняйся, одернул меня Драгонит. Ты непременно пришел бы сам к таким выводам, либо просто действовал сообразно им, не проговаривая. Ну и в любом случае, командир здесь ты. Я и там-то был больше стратегом-аналитиком, а тут и подавно. Новое вино, в новые мехи. Ну-ну, пробормотал я, послушаешь тебя, так и усомнишься, кто тут знаток нового вина. Цитируешь, вон, всех подряд, а я и имен-то их никогда не знал. Впрочем, к делу это не относится. Программа на ближайшие часы и дни. Аккуратно, с использованием наших инженерных комплексов и магических артефактов, исследовать, до какой степени местная пространственная физика отличается от нормальной. Искины, кажется, не пострадали, есть кому обработать данные. В этот момент к моему креслу неслышно подошла Киная. Дим, а что если там, внизу, живут разумные, которые на все эти вопросы давно получили ответы? Тогда где их спутники, орбитальные терминалы? А если они предпочитают магию, то где портальная активность? Ты же сам часто говорил, что, если мы чего-то не видим... Киная запнулась и улыбнулась чему-то невидимому. Суслики ваши смешные, но и у нас такие живут. В общем, это не значит, что его нет. Просто надо перейти на другой модус зрения. О, модус зрения. У меня же есть встроенный навигатор, который я нашел в мире Тирии и установил себе в метрическую матрицу. Активировал и попросил выстроить маршрут обратно в мир Галанат. Увы, работать этот модуль отказывался. Ни карту мира не прорисовал, ни маршрутов никаких не предложил, ни в Галанат, ни в мир Содружества. Печально. Я помнил, как навигатор прокладывал мне маршруты по нейтральным мирам, иногда заходя и в такие, где заметно отличалась физика. К сожалению, из всех закрытых миров мы пока посетили только один, поэтому я не мог быть уверен, что в каком-нибудь другом мире этой ветки навигатор все-таки заработает. Мой иликарно-навык поиска порталов откликается только на активные. Оставалось проверить мой последний, из относящихся к делу роялей, доступ к изнанке пространства. Может быть, может быть. Наконец, откликнулся я на реплику Лирки, но вот беда. Этих модусов у нас не так и много, и большинство из них я уже проверил. Осталось поискать изнаночные тоннели, ведущие туда, где есть активные порталы червоточины аномалии, либо, хотя бы, работает мой навигатор. Если за неделю ничего не нароем, посмотрим, кто там живет в подводных лесах. Может быть, они знают, как перемещаться между мирами, для начала только закрытыми. Киную и Алису последние мои слова явно обрадовали, но я, не теряя времени, слегка остудил их энтузиазм. Девушки, мы, конечно же, проведем исследование мира под нашими ногами, но вот вас эти изыскания вряд ли коснутся. Вы просто не владеете нужными знаниями и навыками. Да-да, формально, Алиса, ты владеешь тем же объемом знаний от демиургов, что и я, но возможности эффективно ими распорядиться у тебя меньше. Поэтому вы в любом случае останетесь на Ликорне и будете обеспечивать нам прочный тыл. Неизвестная планета, закрытый мир. Алиса, до сих пор слушавшая нас пусть и с любопытством, но не слишком разделяя наше беспокойство, вдруг изменилась в лице. Что-то случилось. Обернулся к ней и моргал. Да, Алиса побледнела и напряженно нахмурилась, как будто вслушиваясь в невидимое и неслышимое для нас сообщение. Меня призывает светлая жрица. Я мгновенно накрыл капитанскую рубку полем маскировки, которое подсмотрел во время скитаний в мире Галанат. Оно блокировало любые формы обмена ментальными сигналами. Алиса недоуменно воззрилась на меня, а Маргал поднял руку в протестующем жесте. Это лишнее. Светлая богиня, не демон, ее нельзя вытащить в свой мир против ее воли. Впрочем, оставь пока эту поле, давай выслушаем девушку. Алиса помолчала несколько секунд, после чего сообщила. Светлая жрица просит помощи у любых богов, которые только могут ее услышать. Хотя мало кто, кроме светлых, вообще ощутит ее призыв, даже если сам окажется в одном мире с ней. Она, эльф, и все, к кто живет в этом мире, эльфы. По крайней мере, никаких упоминаний о других расах в поверхностном слое ее ментоинформационного поля я не вижу. Удивился я. Ты можешь считывать данные с ментоинформационных полей, да еще на таком расстоянии. Вообще-то мы с Маргалом скачали все твои знания, объяснила Алиса, не только земные, но некоторыми просто не можем воспользоваться. Например, мы не видим метрические матрицы, поэтому весь твой арсенал средств для манипулирования ими нам недоступен. А что касается расстояния, то я не зря упомянула поверхностный слой, точнее тот слой, куда носителем влит наибольший объем ментальной энергии на данный момент. Поэтому, пусть я и не всю память жрицы считала, но, по крайней мере, то, что наиболее значимо для нее сейчас, мне известно. Давайте, я перешлю вам эти данные в формате базы знаний, так мы сэкономим время. Мне не придется вам все пересказывать. Следующие 20 минут мы переваривали и обсуждали знания и представления жрицы. Прежде всего, история и нынешнее состояние этого водного мира. Эльфы, населяющие его, бежали сюда откуда-то из нейтральных миров. Изначально среди беженцев были представлены практически все расы эльфов, светлые, темные, ледяные и, конечно, лесные, куда же без них. В процессе адаптации к водному миру внешние различия между расами стерлись. Теперь их кожа имеет светло-бирюзовый цвет теплого оттенка. С рождения они обладают способностью к пребыванию в водной среде. То, что мы с Кинеей включаем посредством выученного плетения, им дано как врожденный навык. Однако ментоэнергетические структуры различаются, так что это другая раса, не та, чьи знания достались мне от Илы. Впрочем, неудивительно, если вспомнить, что отсюда, из закрытых миров, в обычный мир типа Содружества не так-то легко попасть, если вообще возможно. Так или иначе, местные эльфы могут находиться в воде до 10 часов и разгоняться до 20 узлов, пусть и на коротких отрезках времени. Все остальное время они проводят в закрытых помещениях, наполненных более или менее привычным для нас воздухом. По крайней мере, процент углекислоты мало отличается от того, что обычен для Земли, других обжитых миров, включая нейтральные. Так что местные 3% эльфы благополучно игнорируют, живут в подводных городах и дышат там воздухом, состав которого поддерживается искусственно. Русалочьи хвосты они себе не отрастили, обходятся частичным метаморфизмом, подобным тому, о котором рассказывали мне криаты на станции Пелена. В частности, их ступни в этой ипостаси превращаются в ласты. От ношения одежды они не отказались, просто придали ей свойства, которые позволяют адекватно реагировать на смену ипостаси носителя. Интересно, что эта одежда перенимает качество ламинарности водных млекопитающих, то есть, при движении с высокой скоростью вокруг их тел не образуются турбулентные потоки. Это характерно для наших водных млекопитающих, но здесь таких нет. Значит, не срисовали с кого-то, а сами придумали. Обсуждение, наконец, перешло в практическую плоскость. Поле маскировки я, все-таки, не снял. А теперь, когда я, наконец, вспомнил о нем, мысль зацепилась за что-то важное. Так, Алиса, ответь мне на такой вопрос. Ты до сих пор утверждаешь, что у тебя со мной тоже установлено соединение богиня-жрец. Правильно? Да, именно так. Есть хоть какая-нибудь разница с тем соединением, которое к тебе выстроили сейчас? Нет. Конечно, стандартный канал, других не бывает. Теперь давайте вспомним и обдумаем одну маленькую деталь. Я-то установил с тобой соединение хакера, с полным терминальным доступом. Мог скачать из тебя любые знания, мог запрограммировать твою метрическую матрицу как угодно и на что угодно. Конечно, не как угодно, но сейчас не до частностей. Мне хотелось передать Алисе и Маргалу заодно ощущение кошмарной дыры в защите, которую представляет собой соединение бог-жрец. Даже если дыра не так уж и кошмарна, и Маргал понял меня именно так, пусть и с точностью наоборот. «Дим», — ответил он с улыбкой опытного человека, не давшего себя обмануть, — «ты работаешь с метрическими матрицами. За свою долгую жизнь я не встречал никого, кто хотя бы видел бы их, тем более манипулировал ими. Два контрпримера. Первый, Дак, такой же драгонит, как и ты. Конечно, он работал с метрическими матрицами посредством артефактов, и видел их таким же образом, как мы видим зелененькие фигуры людей через прибор ночного видения. Но необходимые для этого артефакты у него были, один из них он даже подарил мне, а о существовании других он, как минимум, знал. Второй пример, наш недавний противник, виртуализатор. Вот уж он-то отрывался на метрических матрицах как мог. Без его знаний я не смог бы запрограммировать своих касаток. То есть смог бы, но, с большой вероятностью обрек бы их на мучительную смерть. Наконец, некоторые свойства карлонгов наводят на мысль, что их предков обработал специалист того же уровня. И, если до наших дней дожил один, то могли дожить и другие. Ведь и ты, и Кальна, дети той же эпохи. Что ты предлагаешь? Слегка раздраженно спросил Маргал. Он понял мою правоту, и следствия ее ему явно не нравились. До секции что делать еще далеко, ответил я с улыбкой. Мы не закончили с секцией, что происходит, при том, что раздел «Кто виноват» можно опустить. Мы, все трое, секретоносители настолько особой категории, что в словах и не выразишь. В моей голове скопились знания по самым разным способам воздействия на реальность, особенно на живых ее представителей. Кроме того, там содержатся фактические данные о местоположении некоторых разумных, которых другие разумные считают своей законной добычей и ищут со всем усердием. Я легко смирился с тем, что вы скачали все эти знания. Ситуация, действительно, была критической. Но мое сознание защитил опекун. На тот момент, кстати, когда мы встретились, я был уверен в том, что более защищенного существа в природе не существует. Но он быстро опустил меня на землю. А вот с вашим сознанием никакой опекун не работал. И, о боге, мы выясняем, что любой дурак может подключиться к Алисе и копаться в ее знаниях, как в своем личном огороде. Меня это не устраивает. Категорически. На этом мы закончили с секцией «Что происходит?» Повторно осведомился Маргал. Да, теперь, что делать? Я натравлю опекуна на вас обоих, начиная с Алисы. Мои друзья отреагировали на мое сообщение по-разному. Маргал скорчил кислую мину. А вот Алиса перепугалась не на шутку. Можно даже сказать, что пришла в ужас. Неужели для нее так важна возможность откликаться на зов каких-то там жрецов? Кстати, о жрецах, друзья, начал я интонацией Шурика, который вдруг осознал, что именно Саахов украл эту девушку. Вы точно успели освоить все знания виртуализатора? Нет, конечно, ответил Маргал. Там такой объем, что даже с твоими ускорителями обучения это займет несколько лет, как минимум, месяцев. Понятно. Так вот, что я вам скажу. Мы знаем теперь, откуда взялись боги. Помните, сразу же после победы над виртуализатором, мы обсудили смысл и причину возникновения магических миров, то есть перенаселение вселенной демиургов и кошмарная безработица по причине всеобщей автоматизации. Поэтому создание и заселение магических миров имело целью не только сброс лишнего населения, но и создание таких условий, при которых это население ни в коем случае не пойдет снова по пути технического прогресса и не наступит на грабли демиургов. Да, ты говорил, что они рассчитали условия гомеостатического равновесия обществ магических миров и их экономик. Именно. Но, будучи людьми практическими, они не очень-то полагались на свои расчеты. Над каждым из таких вот миров они поставили куратора, того, кто будет следить за тем, чтобы гении какие-нибудь, там, внизу, на земле этого мира, не вздумали изобретать какие-нибудь технические штучки, а также за тем, чтобы в их мир не проникали прогрессоры извне. Можете и сами, наверное, себе представить, что идея сброса миллиардов уроженцев технически развитой цивилизации в мир раннего средневековья имела в обществе демиургов множество оппонентов. Вот им-то и должны были противодействовать кураторы.